Гуру. Обычное сознание за обычными вещами ничего, кроме обычного, не видит. Но вы, имеющие определенный опыт, уже знаете, чуете и видите, как за самыми невинными и обычными явлениями скрывается темная рука, и как она, прикрываясь обычностью, искусно и злобно подбрасывает свои вредоносные выдумки, пытаясь омрачить, уязвить, вывести из равновесия, обессилить и так или иначе угасить горящий в вас свет. Только опыт позволяет различать эти хитрые темные уловки. Для обывателя все это ничто, все просто и легко объяснимо. Но следствия этих уловок весьма ядовиты. И если от них не оберечься и не защититься, ущерб будет велик. Дозор надо усилить, надо иметь 100 глаз и 100 ушей и быть постоянно на страже.